Глава 13, в которой выясняется, чем багрянородная принцесса отличается от прочих людей. «То есть как позже?» — воскликнул Духарев, выслушав новость. «Почему?» «Она природная кесаревна», — пояснил Претищ, который, собственно, и принес эту новость. «Это нам с тобой, чтобы в другую землю перебраться, довольно дружину поднять, да добро в лодье сложить. Да и то время потребуется немалое. А тут сестра императора Ромейского. У нее одного добра сколько. И все надо сложить бережно, чтоб в дороге не попортилось. И челядников правильно подобрать. А еще день назначить хороший, богам, то есть Христу Богу угодный. И проследить, чтоб по дороге чего не случилось. Вот ты, я слыхал, когда невесту Святославу Игоревичу вез, едва не потерял ее. А то всего лишь дочь князя Угорского была». «И что же, воевода, ты думаешь, что княжьей дружины не хватит Анну от врагов в пути оборонить?» — поинтересовался Духарев. «Врагов Василевса разбить хватило, а на какого-нибудь хана Печенежского мало будет?» «На хана, может, и довольно. Да только слыхал я, другой император, а то он обидеться может на князя нашего». Имя императора Священной Римской империи немецкой нации Претич произнес на скандинавский манер «Отто Кейсар». Зато на кесаревну не отдали, а он нынче в большой силе, а это я от многих слышал. Он Харальда, конунга данов, побил, а Харальд сильнейший из северных конунгов. Вдруг захочет Аттон у нашего князя невесту отнять. Новости из Западной Европы были даже не второй, а третьей свежести, но Сергей от высказанного варяжским воеводой предположения даже дар речи потерял. Претич, восприняв молчание как согласие, продолжал развивать тему. Мол, пусть императоры меж собой разные дипломатические споры порешают, а невеста без спешки в дорогу соберется. Глядишь, и приданое ее от этого возрастет. А великому князю с дружиной в Константинополе рассиживаться не досуг, домой пора. А то, пока грить на земле ромейский заказенный императорский кошт подъедается, какой-нибудь ворог уже к вратам Киева спешит. И опять Претич Святослава вспомнил. Эпизод с ордой хана Кайдумата, в котором с подачи Сергеева сына Артема принял личное участие. И резюме «Отчинно, однако, домой хочется». Духарев поглядел на Претича. Крепок воевода, могуч, но уж и нити седых в усах довольно, и морщин на лице, да и живот выпирает, кольчугу оттягивая. Все понятно с ним. Не о невесте Владимира, думает воевода, а о себе да о дружине своей. Путь домой далек, добыча взята изрядная, хорошо бы к осени довести. Нет, не с ним надо говорить, с Владимиром. Но великий князь опасением Духарева не внял, изменился Владимир. Вопреки своему обыкновению он даже и не думал о том, как побыстрее новую жену в постель завалить. Планы строил. Вернувшись, государство обустроить, да народ свой к Христу привести. А об Анне говорил с уважением и нежностью. Общались они лишь один раз, недолго и через переводчика. Но Владимир был окончательно покорен. Не думал Духарев, что великий князь киевский способен на подобные чувства. Похоже, он считал свою невесту не женщиной, а ангелом. Робкий намек Сергея на то, что не худо бы с будущей женой здесь, в Константинополе, обвенчаться, отверг. Желал, чтобы акт сей на его земле произошел. А то непонятно будет, будто не Владимир жену себе берет, а она его. Все распланировал великий князь. С зодчими ромейскими договорился. Будут в Киеве храм строить по византийскому образцу. В нем и обвенчаются. Так по чести. «А если с Анной до того времени что случится?» — осторожно поинтересовался Духарев, не рискнув заявить в лоб, что Василий II может и передумать насчет выполнения главного обязательства. «Быть того не может», — отверг великий князь сии подозрения. «На данной рука Божья обережет. Так что собирайся, воевода. Корабли для нас готовы. Через 3 дня уходим». «Я бы остался», — возразил Духарев, — понимаешь, что Владимира не переубедишь. Договор подписали, клятву на кресте принесли. Значит, так тому и быть. Владимир, душой и разумом познавший Христа, даже и мысли допустить не мог, что от такой клятвы можно отступиться. И еще он жаждал поскорее начать реформы и принести свет, обретенный под сводами Святой Софии, на отчью землю. «Я бы остался». «Ну, оставайся, коль нужда есть», — разрешил Владимир. «Но долго не задерживайся. Знаю теперь, что у тебя и здесь богатства несметные. Однако нужен ты мне. Ты рядом стоял, когда я Бога истинного узрел. Значит, место твое тоже со мной рядом. А что, дом у тебя здесь богаче, чем в Киеве? Так только скажи, и возведут тебе еще лучший. Пусть море из его окон не видно будет, но Днепр наш тоже не в болото впадает, а воздух куда как чище». Духарев улыбнулся. Насчет воздуха великий князь в самую точку попал, и не только в физическом смысле. «Не задержусь надолго», — пообещал он. «Слово». Через три дня, как и планировалось, дружина русов с изрядной добычей погрузилась на ромейские корабли. Число ее уменьшилось почти на 1000 человек, а еще человек 300, в основном Нурманов Сигурда, остались в Константинополе на службе у Василия II, по согласованию с Владимиром, само собой. Но места на кораблях не пустовали. Взамен Владимир прихватил с собой чуть ли не 1000 ромеев, главным образом духовного чина. Но были и зодчие, а также прочие мастера, владеющие полезными профессиями. На прощание великий князь обнял Сергея, не по княжье, а крепко, как родича, и напомнил, что ждет его в скорости, не позже серпня. Серпень, август. Духарев пообещал. Изначально он предполагал задержаться в Константинополе максимум еще на неделю, исключительно для того, чтобы поглядеть, какие ветры подуют в ромейской столице после отплытия русов. Но позавчера Духарева навестил придворный евнух и сообщил, что Василевс не хочет, чтобы Спафарий Сергий отплыл вместе с русами. У Сергея тут же возникло острое желание покинуть Константинополь именно с русами. Хрен знает, чего ждать от человека, который одного врага сажает на кол, а другого, напротив, прощает и берет на службу. Что, впрочем, не гарантирует светлого будущего, потому что настроение императора может и перемениться, а вот смертная казнь — это уже необратимо. Авантюрная жилка в характере Духарева была весьма развита. А на том месте, где у большинства людей находится чувство самосохранения, у Сергея за десятилетия воинской службы наросли не меньшие мозоли, чем на ладонях. Конечно, он остался.